Молчать о том, что терзало душу? Не этим ли обещанием я купила себе жизнь? Впрочем, заставить меня смолкнуть навечно можно было более радикальным способом. И, повторяя только короткое письмо, адресованное Сталину, избавило меня от презрения к себе. Враждебные выпады Берии против Бухарина были явно неискренними, и точно такой же была игра вокруг имени Ларина. Противопоставление честного и преданного партии Ларина предателю Бухарину. Это казалось тем более нелепым, что с точки зрения большевиков политическая биография Бухарина была безупречней биографии Ларина. Отец занимал особое место в душе моей. Я очень многим ему обязана. Необычайная привязанность к нему известна была не только моим родным, но и его товарищам. Как-то я прочла у Ромена Ролана, что он избрал своим девизом слова Бетховена «через страдание — радость». Не могу сказать, что эти слова стали моим девизом, но и меня временами охватывала, помимо моей воли, радость в страдании. Так это было, когда я сражалась со Скверским, и когда после подвального мрака я оказалась на лоне природы. И в особенности тогда, когда я думала об отце. Вспоминая его, я все время пыталась решить вопрос. Кто первым был бы арестован, Бухарин или Ларин, если бы смерть не помогла отцу уйти из жизни вовремя? И кто из них первый дал бы клеветнические показания на другого? После того, что я пережила, удивляться таким мыслям не приходится. Оклеветал же Рыков Бухарина, а Бухарин Рыкова во время следствия после ареста и на процессе. Изучая процесс, я обнаружила, что Бухарин первым дал показания против Акмаля и Крамова. Для меня этого было более чем достаточно, чтобы понять, что процесс есть гнусный спектакль, и что иное поведение подсудимых лежало за пределами человеческих возможностей. Но когда я думала о том, что отец не испил этой горькой чаши, наступала и моя минута просветления. Повезло же мне хоть в этом, с горькой иронией не раз говорила я себе. Соратники Ларина, его ближайшие товарищи, те, кто хотел донести до следующих поколений рассказ об этом неординарном человеке, погибли во время террора. Один из них, трагически ушедший из жизни Георгий Политович Ломов-Апоков, незадолго до своего ареста сообщил мне, что заканчивает книгу «Ларин и ВСНХ». Но книга не увидела света и погибла вместе с ее автором. Бухарин тоже со временем собирался писать о Ларине. Так вместе с ними убита и память о моем отце. Между тем Ларин был очень популярен в первые послереволюционные годы среди рабочего класса, студенческой молодежи и интеллигенции. Однажды на первомайской демонстрации я слышала, как пели такую частушку. «Нас учили в книгах мудростям Бухарина и с утра до ночи заседать у Ларина». Михаил Александрович Лурье стал Юрием Михайловичем Лариным в конспиративной переписке из якутской ссылки. Он образовал отчество от своего имени и позаимствовал фамилию из пушкинского Онегина, но не пожелал стать отцом Татьяны, Дмитрием, смиренным грешником и господним рабом. Избрал себе имя Юрий. Первая буква имени как бы приросла к его фамилии, и нередко друзья, шутя, называли его «товарищ Юларин». Он был сыном Александра Лурье, крупного инженера, специалиста по железнодорожному транспорту. Тот жил в Петербурге, вращался в высших сферах и, по слухам, дошедшим до Ларина, как ценный специалист, был близок ко двору Николая II. Матерью Ларина была сестра создателя и издателя знаменитого энциклопедического словаря Игнатия Наумовича Граната. Семья распалась при трагических обстоятельствах. Перенесенная во время беременности скарлатина, привела к страшному осложнению, прогрессирующей атрофии мышц